Не обременяй себя заботами, Константин Николаевич. Ойли? Ага, от меня ждут первого шага, я его сделал. Вам что-то хочется узнать, Константин Николаевич? Спрашивайте, не стесняйтесь. Директор рассмеялся. Люблю дипломатов. Может, за меня и вопрос произнесете? Хотите знать, что за тайное совещание я провожу в своей келье? Вы телепат, Георгий Петрович. Должен сразу покаяться, они не имеют отношения к физике. Ну, это-то я знаю. Имея они отношение к физике, на мой стол легла бы бумажка с неоригинальной просьбой отпустить денег. Но так, не кичась своим бескорыстием, сразу раскроюсь. Не занимаюсь ни горным спортом, ни альпинизмом, ни живописью, ни игрой на флейте. Вы хотите сказать, что наконец-то выбрали себе увлечение? И прошу к этому отнестись снисходительно. Иронические складки в углах тонкого рта, прищур в упор. Ай-яй, дорогой Георгий Петрович, пытаетесь провести на мякине старого воробья. Считаю подозрения безосновательными. Видите ли, в вашем возрасте, Георгий Петрович, хобби — это самоуглубленность, это самоутешение, это интимное занятие, а вы собрали вокруг себя маленький каганат. А разве вы на горно-лыжные вылазки не ездите компанией?